Брауни из Хилтон-Холла. Девушки-служанки из Хилтон-Холла были хорошо научены своими прабабушками, как надо обращаться с Брауни. И уж эти-то барышни не забывали оставлять на кухне миску со свежими сливками. Правда, в городке жил всего один Брауни, что на самом деле характерно для этих существ. Благодаря хорошей памяти служанок, ибо оставленная миска сливок — чудодейственное средство в отношениях с английскими домовыми, в Хилтон-Холле дела шли прекрасно. Дом блестел чистотой, хозяева и прислуга процветали, и все шло как по маслу. Бывало, конечно, что Брауни озорничали без причины, то подсыплет горчицу в сахарницу, то рассыплет повсюду муку или разольет весь бочонок пива. Но случалось это очень редко. И вдруг подобные происшествия участились. Служанки не знали, что и думать. Однажды вечером, управившись со своими делами, девушки-служанки засиделись на кухне, рассказывая друг другу страшные сказки. Опомнившись, что время давно за полночь, они поспешили к себе, но, не успев далеко отойти от кухни, услышали оттуда непонятные звуки. Вернувшись на цыпочках, они осторожно отворили дверь и заглянули в кухню, освещенную лишь лунным светом, струящимся из окон. В очаге, благо он был как раз напротив двери, девушки увидели Брауни. Малыш сидел верхом на крюке от цепи, винченной в потолок очага, и раскачивался, как на качелях. С трудом сдержав крик, который женщины обычно издают при виде мыши, девушки, с недаемые любопытством, остались посмотреть, что будет делать Брауни. В самом деле, кто бы отказался от такого редкого зрелища, можно даже сказать, редчайшего? А волшебное создание, не заметив слежки, продолжала качаться и вдобавок запела грустным голосом заунывную песенку. Примерно такую. «О горе мне, горе! Не упал в землю желудь, что вырастет дубом для колыбельки, в которой ребенка качать станет нянька. Он вырос бы взрослым и дал бы мне волю. О горе мне, горе! Не упал с ветки желудь, что станет дубочком, что пойдет на люльку, где заснет ребенок, что станет мужчиной, что меня уволит. О, горе мне, горе!» Есть ли у маленького народца душа? Вопрос спорный. Но этому существу явно было тоскливо. И по всему видно, хотелось свободы. Стоит добавить, что Брауни — это чаще всего одинокие и бродячие фейри, а потому порой тяготеют к уединению и перемене мест. Растроганные печалью милого создания, девушки договорились помочь ему. Утром, побыстрее сделав положенную служанкам работу, они отправились к старой знахарке, которая больше всех знала о фейри и могла рассказать, как отпускают Брауни. Добрая женщина дала им нужный совет, и девушки тут же побежали приобрести все необходимое. На счастье, в это время в городе была ярмарка, и они купили зеленого сукна, чтобы шить для Брауни курточку. Оставшееся до вечера время они кроили и шили, стараясь к полуночи успеть подготовить гостиниц. Думаю, не обязательно пояснять, что посоветовала знахарка. И так уже понятно, что отпустить Брауни можно, подарив ему одежду, сделанную специально для него. Курточка ко времени была готова, и служанки положили ее на то место, где накануне видели несчастного малыша. Сами они спрятались за дверью и с замиранием сердца стали ждать его появления. Ожидание было недолгим, и грустный Брауни вскоре появился. Он принялся было за привычное занятие, то бишь уборку кухни, ибо первое, что он заметил, это миска со сливками, как всегда предусмотрительно оставленная служанками. Но когда он с метелкой в руках дошел до очага, рядом с которым лежала предназначенная ему зеленая курточка, какая же счастливая перемена произошла в этом крохе! Он выронил из ручек метлу, схватил курточку, улыбаясь, он чуть ли не целовал вещицу, прижимая ее к груди. Затем он облачился в обновку и полюбовался на свое отражение в начищенной до блеска сковородке. Вдоволь насмотревшись, он неожиданно для девушек звонко выкрикнул: «Хозяин курточку мне подарил, а значит, на волю меня отпустил!» Тут он еще что-то сказал на непонятном языке, скорее всего, на эльфийском, как предполагали служанки, рассказывая потом подругам об увиденном, а затем бесследно исчез. Хорошо это или плохо, только больше в Хилтон-Холл этот Брауни не вернулся.